Глава 6. Хилиазм и русаизм в романе. Формы романа, которым пришли Достоевский и Толстой в 60-е и 70-е годы, различны. Перед глазами Толстого были цельные характеры патриархальных аристократов, доживавших старее свой век, но еще так недавно опереживших расцвет своей культуры и не позабывших время, когда они со славой встали во главе России и отразили нашествие 12 языков. Толстой объяснил, что ему хотелось после Севастопольского поражения вспомнить победу 1812 года, а честность заставила начать издалека, с разгрома под Аустерлицем. Но почему такое широкое развитие получила в его эпопее тема мира? Почему сцены охоты, смерти княгини со вздернутой губкой? Разговоры Андрея и Пьера вышли не менее значительны, чем описание сражения под Бородином. По-видимому, Толстому, независимо от всех внешних умственных толчков, хотелось раскрыть во всей полноте характеры, заражающие и увлекающие нас своим счастьем, своим талантом жить, а не только думать о жизни, жить, не делаясь одержимыми, бормочущими, не глядя свои силлогизмы, когда счастье во всем своем блеске проходит мимо них. И для этого обстановка 1812 года была хороша уже тем, что проклятые вопросы 60-х годов тогда только начинались, и в конце концов перед Наполеоном мужик и барин оказались едины. По мнению Толстого, жить и думать о смысле жизни – две совершенно несовместимые вещи. Князь Андрей накануне Бородинского боя, когда он особенно умен и раздражен, высказывает заветную мысль автора. «Ах, душа моя! Последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла. Остается только умереть, потому что забыться Андрей не мог бы». Но основная масса героев Толстого не вкушала от древа познания. Автор находится среди них почти в таком же одиночестве, как великий инквизитор Достоевского. Он взял на себя крест сознания, все понимает и всех судит. Герои же либо не удостаивают быть умными, как Наташа, либо при всем желании не способны были бы удостоить нас этим. Рефлексия мучает Болконского, Андрея, Марию, в ее женском мире личных отношений, и, конечно, Пьера. Остальные участвуют в истории бессознательно, как человек, попав в воду, плывет. Тот, кто начинает думать, потонет. Жизнь Пьера состоит в том, что он периодически тонет и хватается за негодные соломинки, масонство и тому подобное, пока, наконец, не ухватился за Каратаева и Наташу. Единственное нарушение схемы – характер Андрея, одновременно мыслящий и активный, не входил в первоначальный замысел и разросся из эпизодического персонажа молодого блестящего человека, убитого под Аустерлицем. Это какое-то инородное тело в романе, не способное ужиться с другими. Его боится графиня Ростова, чувствуя в нем что-то враждебное, бессознательно счастливой жизни своей семьи. Перо гения, создавая этот образ, оказалось умнее его самого. Идеализировав ту самую, отделившуюся от патриархального роя личность, которая желает власти над людьми и добивается ее, чтобы наложить печать своего духа на жизнь народа, разрушить старый порядок и утверждать новые, отвечающие новым условиям разумности, как она ее понимает. Саму возможность таких людей Толстой не хотел понять и признать в ее всемирно признанном образце Наполеоне, и в полемическом азарте называет Наполеона ничем не замечательным ничтожеством, бараном, откормленным провидением для каких-то тайных целей и так далее. Андрей всей своей жизнью разрушает взгляд Толстого, что человеческая мысль бессильна, а действие всегда бессознательно, и Толстой разрушает его жизнь, дважды заставляя умереть, второй раз окончательно. Пьер превосходит своего старшего друга способностью к мечтательному философствованию. В нем почти одном сосредоточено все движение мысли, которое зарождается в остальных героях романа только для того, чтобы сразу же погаснуть. Но мечтатель, беспомощный и неловкий в попытках приложить свою мысль к жизни и изменить жизнь других, он не опасен для других и сам несет на себе груз своего чрезмерно развитого сознания. Это своего рода юродивый, божий человек светского общества, которому остальные, здоровые, немыслящие представители света, относятся с такой же смесью уважения, жалости и насмешки, как крестьяне к своим странникам и дурачкам. Таская на себе вериги мысли, он как бы замаливает перед Богом общие грехи и избавляет от необходимости иметь ум и совесть всех остальных, и в конце концов не он. Подобно смешному человеку Достоевского, заражает других болезнью сознания, а они его заражают своей бессознательностью. В плену, поняв прелесть жизни ради нее самой, а потом женившись на Наташе, с которой невозможно думать о чем-нибудь больше, чем о ней самой, и не быть счастливым этим, он находит свое место в так называемом «рое». В эпилоге мысль снова вспыхивает в нем. Но здесь роман заканчивается. На его страницах любовь к жизни, прежде чем к смыслу ее, торжествует. Все герои, кроме эпизодических лиц, живут семьями, в каждой из которых яблоко недалеко падает от яблони. Ростовы все влюблены, часов не наблюдают и не замечают, что в мире происходит история. Балконские все имеют принципы, хотя принципы эти различны, и пытаются приложить их к жизни, но страсти их сильнее принципов. Гений этой семьи, Андрей, способен свои принципы менять. Однако каждая новая мысль и чувство у него опять же становится принципом, твердо и без колебаний, прилагающимся к жизни. Непрерывного сомнения. Это и стихия, окружающая человека, порвавшего с мудрой традицией и заставляющая непрерывно искать, в чем истина, он не знает. Развитие его происходит скачками, катастрофами, когда давно копившиеся мысли вдруг от одного последнего толчка пробивают порог, созданный волей к жизни, и направляют человека по новому пути, до нового поворота. Но Андрей, как мы уже говорили, исключение в романе. Друбецкие, мать и сын, хитрят, добиваясь высокого положения в обществе и богатства, и также мало думают, зачем это, как и старый князь Курагин. Молодые Курагины, избавленные своим высоким положением от честолюбия, хитрят, добиваясь чувственных выгод. Все они по-своему цельны и счастливы. Меньше других балконские, в жизни которых мысль все же приобрела некоторое значение. В патриархальном обществе самые парадоксальные образы поведения теряют случайный, личный характер, становятся чем-то наследственным, прочным, солидным, своего рода законом племени. Курагины по-своему так же гармоничны, как и Ростовы. Между Анатолием и Наташей есть сходство непосредственной прелести. Более тонкой и одухотворенной у Наташи, более грубой у Анатолия, но все же достаточной, чтобы Наташа влюбилась в него и влюбилась более страстно и безрассудно, чем в Андрея, будившего в ней какие-то нераскрывшиеся высшие способности души и звавшего к чему-то неведомому и немного страшному, более волновавшего душу, но непосредственно, чувственно, более слабому и меньше притягивающему к себе, чем Анатоль. Пьер несчастлив, пока не может прижиться в чуждой ему по складу семье Курагиных, и делается счастлив, попав в семью Ростовых. Герои романа не столько личности, которые могут вступать в какие угодно отношения, кроме Пьера, который ни к чему не привязан накрепко, а семьи, прочно привязанные корнями к своему месту и способные только сплетаться и расходиться отдельными своими ветвями членами. Семьями в широком смысле слова являются также Павлоградский полк Николая Ростова, замкнутый кружок адъютантов Кутузова и других генералов, развратных повес вокруг Долохова. Кроме Пьера и отчасти лишь Андрея, ни один человек не чувствует себя одиноким. Каждому есть на кого опереться, в ком найти поддержку своим склонностям и вкусам, если семья в строгом смысле слова оставлена им. Поэтому только исторические события придают роману некоторое единство действия. Нет почти общего сюжета. Сперва рассказывается об одной семье, потом о другой и снова о первой. Единство системы образов создается только живописными контрастами между характерами, поведением, складом жизни Ростовых, Болконских, Курагиных, Друбецких, которые каждый по-своему достигают идеала в унаследованном ими или выбранном и усыновившем их роде человеческой деятельности. Например, Долохов в деятельности бритера и шулера. И каждый по-своему представляет необычайно богатый пример расцвета человеческих сил и способностей, когда человек делает то, что хочет, ибо все они хотят того, что они делают и что делается вокруг. На любого из них Толстой мог бы указать и спросить, что же выше создала в смысле развития личности Европа с ее культом ложных богов, индивидуализма и прогресса. Какой еще возможен прогресс после Наташи, полной прелести, счастья, любви и почти безграничных, еще не развернутых способностей? После Пьера, распрямившегося во весь свой огромный рост в сарае, куда его заперли, и захохотавшего над теми, кто думает, что можно запереть человеческую свободу. Недаром Толстой симпатизировал кастовой Индии. Одни герои Толстого богаче, другие беднее жизнью. Наташа сама вся светится и разливает вокруг любовь, радость, счастье. Вера, засушившая себя рассудком, живет отраженным светом и стремится только быть не хуже других образцовых людей. Но все по-своему живут, все по-своему забывают о ждущей их смерти и зле. Для Толстого это синонимы. Зевес, балуя смертных чад, всем возрастам дает игрушки. В этой жизни так много настоящего, полного, захватывающего счастья, что холодный, высушивающий все рассудок — это зло, копошащееся где-то во дворцах и в штабах, остается в конце концов одиноким и бессильным, как мрачное и недовольное лицо Аракчеева не смогло разрушить веселье на балу в Вильне. Возникает только жалость к несчастным братьям нашим, самих себя лишившим радости и счастья. Мы невольно смотрим на жизнь глазами счастливых людей, готовых на радостях обнять и расцеловать весь мир, и поэтому даже персонажи, целиком отдавшиеся мнимым, рассудочным, враждебным всеобщему счастью целям, сеющие вокруг себя зло, не возмущают. Даже само зло не возмущает, не вызывает проклятий. Какая идиллия, сечение розгами солдата накануне Шенграбинского сражения. И как она не похожа на страшную картину, нарисованную в рассказе «После бала». А ведь жизненное впечатление, стоявшее перед глазами Толстого, явно одно и то же. Молодой офицер с выражением недоумения и страдания на лице отошел от наказываемого, оглядываясь вопросительно на проезжавшего адъютанта. Отошел и тут же забыл. Николай Ростов прямо из госпиталя, где заживо гниют жертвы войны, попадает в Тильзит на праздник примирения двух императоров. Контраст поразил его. Ростов долго стоял у угла, издалека глядя на пирующих. В уме его происходила мучительная работа, которую он никак не мог довести до конца. В душе его поднимались страшные сомнения. То ему вспоминался Денисов со своим изменившимся выражением, со своей покорностью, и весь госпиталь с этими оторванными руками и ногами, с этой грязью и болезнями. Ему так живо казалось, что он теперь чувствует этот больничный запах мертвого тела, что он оглядывался, чтобы понять, откуда мог происходить этот запах. То ему вспоминался этот самодовольный Бонапарте с своей белой ручкой, который был теперь император, которого любит и уважает император Александр. Для чего же оторванные руки, ноги, убитые люди? «Пить!» — подхватил Николай. «Эй, ты! Еще бутылку!» — крикнул он. «Все мы исповедуем христианский закон прощения обид и любви к ближнему», — думает Пьер. «А вчера засекли кнутом бежавшего человека. И служитель того же закона любви и милосердия, священник, давал целовать солдату крест перед казнью». Что же Пьер делает? Пить вино для него становилось все больше физической и вместе с тем нравственной потребностью. Только выпив бутылку или две вина, он смутно сознавал, что тот запутанный, страшный узел жизни, который ужасал его прежде, не так страшен, как ему казалось. Иногда Пьер вспоминал о слышанном им рассказе о том, как на войне солдаты, находясь под выстрелами в прикрытии, когда им делать нечего, старательно изыскивают себе занятия для того, чтобы легче переносить опасность. И Пьеру все люди представлялись такими солдатами, спасающимися от жизни, кто честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто вином, кто государственными делами. Нет ни ничтожного, ни важного. Все равно, — думал Пьер, — только бы не видеть ее, эту страшную ее. Рядовые герои Толстого отворачиваются от смерти, от зла, от страдания, которые стоят у них за спиной, и не хотят о них думать. По-своему это мудро. Истинная мудрость состоит, правда, не в слепоте, а напротив, в более остром зрении, в понимании бесконечной глубины и длительности каждой минуты, каждой секунды жизни, если она полна любви. Но до какого-то момента, до какого-то порога возраста и судьбы результат выходит один и тот же. Мудрый смотрит сквозь смерти, как учит Спиноза, думает о жизни. Немудрый боится смерти, но по немудрости своей легко забывается и тоже думает о жизни. В мире Достоевского забыться невозможно. Вино только растравляет раны Мармеладова, и никакие другие забавы не заменяют вина, не дают возвращения к детской радости жизни. Главное, не хватает здоровой среды, не хватает ростовско-разумихинского начала. Хотя отдельные характеры вроде Разумихина у Достоевского мелькают, но именно мелькают. Сама среда у Достоевского повредилась. Нет прокладки здоровой примитивности, разделяющей Пьеров от Андреев и не дающей им слишком часто сталкиваться и взрываться в философских спорах. Роман Толстого — это роман страдающего гения, окруженного здоровой, нетронутой, проклятыми вопросами примитивности. Роман Достоевского — это роман гения, окруженного людьми, потерявшими свою примитивность, тронутыми теми же процессами мышления, которые мучают его. «Слишком много сознания — это болезнь», — говорит подпольный человек. «И даже всякое сознание — болезнь». Это роман мыслителя, которому некуда уйти от своих мыслей. Не с кем забыться. всюду, даже в Лебедеве или Смердякове, он находит свои собственные проклятые вопросы. Разночинная городская пореформенная среда перестала быть пьедесталом литературного героя и вечно живым источником любви к жизни, прежде чем к смыслу ее, в которой герой мог время от времени погрузить свою страдальческую грудь, Тютчев, и омыться. Пьедестал раскололся на мириады личностей, потерявших свое счастливое невежество, попавших в разряд людей полуобразованных и беспокойных, мнящих о себе больше, чем они того стоят, и корчащихся в муках самолюбия. Источник замутнился от работы интеллектуальных фабрик и не способен больше ни омыть, ни освежить. Среда сама все время шевелится, сама мыслит и страдает, угловато, некрасиво, раздраженно. В этом мире некуда отступать, в нем нет пути назад, нет никаких запасных позиций. Еще огромных у Толстого остался только один выход. Впереди, в открытии нового духовного уровня, с которого мир снова охватится единым взглядом. Уродливые пятна сольются в единую картину, и снова станет очевидной возможность любви. Красота в этом сдвинутом мире только в порыве, в движении. Во внутреннем порыве, во внутреннем движении, которое внешнее движение только подсказывает, подталкивает, в движении, для которого нужны необыкновенные силы, фантастические способности. И по той же причине, по которой Толстой охотнее всего изображает людей примитивных, по инстинкту художника, строящего гармоническое целое, Достоевский рисует исключительные, болезненно развитые и чуткие натуры. Он собирает их вместе с фантастической щедростью. Наконец, он соединяет способность отдаваться мысли до самозабвения, выросшую в бездействии сороковых годов, и зло, высмеянную в подполье, с какой-то силой характера, сложившейся при относительной свободе 60-х годов. Его Раскольниковы и Карамазовы исторически фантастичны, принадлежат сразу двум эпохам, разделенным 20 годами. Но дух XIX века в целом воплотился в этих преувеличенно сложных существах не меньше, чем в преувеличенно цельных героях Толстого, и больше, чем в точно датированных и социально обусловленных, как иллюстрации к курсу истории, героях Тургенева. Но так называемая фантастичность реализма Достоевского этим не ограничивается. Своих героев, вышибленных из патриархальных гнезд и развеянных по ветру, он стягивает в клубок туго закрученным сюжетным узлом, сталкивает противоположности, будоражит, мучит, буквально подымает на дыбу, рвет сердце пополам. Невыносимое, пошлое и отвратительное в обстановке и в человеческой душе растравляется, доводится до предела и вызывает, наконец, протест поруганной человеческой природы, порыв к прекрасному, к гармонии, возникшей из самой глубины безобразия и разлада.